Слава Господу, братья и сестры. Я думаю, сегодня Брославик проповедовал, и эти слова, которые он сказал, что во многих охладеет любовь, я подумал, наверное, правильную проповедь я буду сегодня говорить. Потому что моя тема тоже о охлаждении. Вы знаете, во многих охладеет любовь. Но вы знаете, есть место Священного Писания, на которое я сегодня и хотел проповедовать. Написано в Откровении, глава 3, когда мы читаем послание к церквям, здесь пишется к одной из церквей, когда мы откроем главу 3, откройте, друзья, я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали. 14 стишок, 3 глава Откровения. «А ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих». Я так подумал, друзья, знаете, сегодня люди говорят, что вот природа, идет глобальное потепление. Потепление. Мы видим, что даже ученые заметили, что вот эти вечные льды, которые там находятся, мы знаем, там на полюсах, они начали неожиданно очень довольно быстро таять. И все сейчас волнуются, потому что все говорят, идет глобальное потепление. Но вы знаете, когда мы посмотрим на наше христианство, то здесь другая картина. Здесь не потепление, а глобальное охлаждение идет. Понимаете, друзья? Глобальное охлаждение. Смотри, брат сегодня говорил, во многих охладеет любовь. Но он затронул любовь, что многие перестанут любить. Мир перестает любить, и христиане перестанут чувствовать и иметь в себе любовь друг к другу. Но я хочу сегодня именно говорить о том, о чем говорится в 3 главе Откровения. Здесь не говорится о любви. Вы сегодня поймете. Вы знаете, когда я посмотрел, и это вложил мне Дух Святой, потому что такие проповеди не сочиняются просто. И здесь вы не найдете в книге то, что я буду говорить. И вы знаете, я подумал, и Господь начал мне говорить Духом Святым в мое сердце и сказал, что сегодня самая большая проблема в христианстве не есть греховность. Нет. Потому что греховность есть то, что пришло от чего-то более важного. Сегодня самая большая проблема христианства не есть то, что люди охладели и холодные, потеряли даже полное общение с Богом и уходят в церкви. Это большая проблема, но не это самая большая проблема. И я понял, увидел, и Господь вложил в мое сердце такую мысль, что самая проблема большая в христианах, что большинство церкви Иисуса Христа, они пришли из горячего состояния в теплое. В теплое. Вы знаете, моя сегодня проповедь будет называться «Теплота средних рядов». И мне Господь Духом Святым показал, именно в духе я увидел, Он сказал, когда вы посмотрите сегодня на церковь, как сегодня члены сидят в зале, где собирается церковь, когда достаточно мест садиться. Ну, это говорится о церкви, которая небольшая в членах, и она приходит в зал, где много места садится. И вот когда вы посмотрите на то, как располагаются члены церкви в зале, вы увидите именно этот барометр температуры. Кто есть холодный, кто есть горячий, а кто есть теплый. Я сегодня буду об этом говорить. И вы знаете, Америка, это была последняя капля. Вы знаете, когда мы в Америку приехали, многих как будто кто-то как свечечку взял и водичку просто опустил, только пшш, и все. Это была последняя капля, которая сработала на то, что некогда горячие христиане, они начали очень быстро охлаждаться. Охлаждаться. Америка еще додала того, что охлаждение пошло очень сильное. Не потепление, а охлаждение. И многие просто скатились с горячего состояния в холодное, а многие пришли в теплое состояние. В теплое состояние. И вы знаете, первое, что хочу вам сказать, друзья, о чем здесь говорится? О какой теплоте, о каком холоде? Не о любви здесь говорится, друзья. Потому что, когда мы почитаем 3 главу, я в конец прочитаю, что говорится этой церкви. Здесь уже в конце идет заключение. Смотрите, 3 глава с 19 стишка здесь говорится. «Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен, обратите внимание, и покайся, Знаете, что такое здесь тепло, горячесть и холод? Это та температура ревности к Богу, которую сегодня имеешь ты в жизни своей. Ревность к Богу. Как Он тебе сегодня нужен? Насколько ты сегодня горишь к Нему и насколько нуждаешься в Нем? Именно вот это есть то, что Господь сегодня смотрит, и Он определяет тебя. И смотрите, самое интересное, когда здесь в Откровении Он говорит такие слова странные. «О, если бы ты был!» Или холодный, или горячий. Ну скажите, друзья, ну разве такое бывает, что кому-то все равно? Вот я, допустим, я люблю горячий чай. Я люблю горячий чай. Дай мне холодный чай, я пить не буду. Но здесь говорит как бы Господь, что мне горячий устраивает. Меня и холодный. Смотрите, противоположные вещи Бога устраивают. Но Ему не нравится именно вот это среднее состояние, теплое. Я, знаете, сегодня, ну, детей много, хлопцы, знаете, такой закрученный. Когда я чай пью сегодня, я даже не помню, когда выпил, какой он был. Или горячий, или теплый, или холодный. Я выпил, а потом вспоминаю, какой же все-таки был чай. На вкус вообще, что я кушал. Знаете, но Господь очень чувствительный. Господь очень чувствительный к вот этой температуре. Насколько ты ревностен Богу. Он очень чувствительный. Именно когда он смотрит сегодня на христиан, я так подумал, первое время. Тогда церкви были горячие. Тогда христиане, когда было гонение, когда еще, знаете, первые церкви, когда Господь так действовал могущественно в Духе Святом, я говорю, смотри, здесь уже теплые появились. Так подумал, смотри, и здесь уже появились церкви, которые свою ревность уже опустили до таких пределов. И Господь уже здесь говорит о том, что теплый ты, теплый. А я подумал, в наше последнее время, когда церкви далеко отошли от тех стандартов, тех церквей, которые были в начале, и мы уже не гонимы, и мы уже, может быть, даже потеряли, что такое быть действительно жить близко с Духом Святым, сегодня эта проблема становится очень актуальной. И вы знаете, вот так как я посмотрел на зал, конечно, я не хочу, друзья, никого обвинять, если кто-то будет сегодня обижаться, я не хочу, потому что иногда люди у нас садятся не потому, что они в таком духовном состоянии, может быть, там дети, чтобы легче смотреть за детьми, они не садятся туда, куда бы, может быть, хотелось. Понимаете, я к чему клоню? Или, может быть, какие-то другие причины, но вы что-то увидите. Итак, первые ряды. Первые ряды. Кто? Мы, знаете, мы всегда говорим, подходите к первым рядам. Пастор встает, братья напоминают. Ну, давайте, давайте. Мы смотрим, что час людей садится там сзади, час людей где-то там в середине, и мы все время зовем и говорим, подходите вперед, подходите вперед. И правильно. Вы знаете, церковь, которая в хорошем духовном состоянии, если бы ей дать зал большой, то все бы члены, которые пришли, их не так много, знаете, как бы они сели? Они бы заняли все передние ряды. Слава нашему Богу. Хорошая церковь, они бы заняли все ряды, которые спереди, а в конце были пустые ряды. Это бы показало, что эти люди, которые сели все вперед, значит, там большинство людей в хорошем состоянии. Но вы знаете... Когда мы приходим, у нас как раз такая церковь, большой зал, а членов немного, мы садимся в шахматном порядке. В шахматном порядке. И иногда мы не задумываемся, а почему я сел там? Ну почему ты идешь вперед, брат? А мне сказали. Мне сказали, что надо садиться вперед. Пастор сказал, пастор мне сказал, и вот я сажусь и сижу впереди. Даже так бывает. Его спросят, что ты впереди сидишь? Ну сказали, что ты иду. Послушал братьев. Другие идут в середину садятся. Вы задумались, почему кто-то идет и садится в средние ряды? Ну почему бы не пойти вперед, естественно, переднее или сзади? Нет, он приходит и садится именно там, в середине зала. Интересно, правда? Вы никогда не задумывались, почему ты садишься именно на то место, куда ты садишься? А некоторые просто приходят и постоянно одни те же лица сзади. Подпирают стенку. Не поймешь, ну почему? Почему они всегда садятся сзади? И вы знаете, я вам скажу, сзади садятся люди. Сзади садятся люди. Вот это холодные христиане. Давайте пойдем сейчас по категориям. Холодный. Кто такой холодный христианин? Да он и сам не будет отговариваться. Да все даже прекрасно знают, что он сидит там, чтобы побыстрее убежать. Все прекрасно понимают, что он охладел. У него нет никакого желания служить Господу. Он приходит просто по обычаю и садится сзади, потому что его часто даже не интересует, что там говорится. Он занят, он уже думает, может быть, о своих делах, которые он будет делать после собрания. Он садится сзади, и он даже это не отвергает. Понимаете? Вот эта категория холодных христиан, которые потеряли ревность по Богу, и которые настолько охладели, что у них нет никакого интереса. Им никакого не интереса. И он даже не отвергает. Когда ему говоришь, брат, надо стремиться к Богу, что как твоя жизнь? Он, да вот, вот, закрутился, вот засуетился, охладел я, ослаб я. Он признает это, он сидит, голову опустил. Брат, подходи. Да я тут посижу. Знаете, я не хвалю сегодня холодных. Знаете, холодный христианин – это тот человек, которому нужно обратиться к Богу, покаяться, и чтобы его ревность по Богу возгорела. Слава нашему Господу! Но мы видим, что Господь здесь говорит, о, если бы ты был или горячий, или холодный, он как бы холодного христианина даже ставит выше, потому что он может сделать с ним что-то большее, чем с теплым христианином. Но теплый он же имеет больше тепла. Почему? Почему? Давайте дальше пойдем. Давайте посмотрим передние ряды. Вот здесь сидит целая расцветка. Вот здесь в передних рядах сидит столько разных христиан, разного сословия, не разберусь. Во-первых, там сидит пастор. Пастор, я не говорю, какой он там, холодный или горячий, но он там всегда сидит. И он должен там сидеть, слава нашему Господу. Он впереди, он ведет церковь. Знаете, кто там еще сидит? Там сидят горячие христиане. Первое. Это те горячие христиане, которых любит Господь. Знаете, кто такие горячие? Это те, которые идут туда наперед. Знаете почему? Почему горячий христианин идет наперед и садится? Потому что он хочет быть ближе к жертвеннику, слава нашему Богу. Он хочет получить благословение, потому что в своей жизни всю неделю он искал Господа. Он не может без Бога, он ищет Господа, он всегда нуждается в Боге, ему всегда недостает Господа, он всегда имеет нужду, и у него всегда что-то новое с Богом. Он ревнует о Боге, никогда для него Библия не становится старой, он всегда насыщается с этой книги, и он всегда нуждается и просит Бога. Слава нашему Богу. Это горячий христианин. Мы скажем, да зачем такой экстремизм? Зачем? Мы спасенные люди. Зачем? А вы знаете, что когда Бог создал нас, христиан, когда Он поместил церковь, знаете, что Он сказал, ты должен быть всегда горячий. Я тебя создал, как вот этот чайник. Смотрите, чайник. Если чайник стоит на плите, да? Я скажу тебе, иди подойди и притронься к нему. Скажи, ты быстро к нему притронешься? Ты скажешь, о, подожди, надо узнать, горячий он или нет. Почему ты так говоришь? Потому что ты знаешь, что чайник предназначен к тому, чтобы стоять где? На огне, согласись. Чайник не предназначен к тому, представьте, ты приходишь в гости, а тебе с чайника начинают лимонад разливать. Ты скажешь, да, ну то ж можно же и компот разливать, и лимонад, там же есть все, ничего, тебя смеяться будут. Почему? Потому что чайник... Он предназначен. Почему он такой тяжелый? Почему он с металла такого толстого сделал, чугунного? Почему? Почему у него такой носик? Почему он такой тяжелый и массивный? Потому что он предназначен, чтобы в нем содержалась горячая что? Вода. Слава нашему Богу. В нем должна содержаться горячая вода. И поэтому для других напитков есть другие емкости. Согласитесь, друзья? Если ты хочешь компот разливать, есть легкие пластиковые емкости, это для компота, туда горячее вливать нельзя. Но чайник именно для горячего создан. И поэтому странно, если стоит чайник, нет огня под ним, да, и внутри холодная вода, и ничего с носа не выходит. Ну согласитесь, это будет странно. Ты скажешь, зачем тебе нужен? Зачем он вообще тебе нужен? Поэтому Бог нас создал. И его предназначение, чтобы мы всегда горели к нему, всегда нуждались, всегда искали, всегда просили, всегда стучали, всегда приходили к нему, и никогда, чтобы мы не охлаждались. Любое охлаждение из горячего, оно приводит тебя в то состояние, которое не угодно пред Господом. Давайте посмотрим передние ряды. Посмотрим передние ряды. Нам кажется, что там всегда сидят именно вот такие христиане, горячие, угодные Господу. И мы видим спереди сидящих, ну, пастор не в счет, а остальные горячие. Но вы знаете, нет. Знаете, кто еще спереди сидит? Спереди сидят еще фарисеи. Знаете, что они идут наперед? Если горячий идет, чтобы к жертвеннику, а знаете, что фарисей идет? Он хочет, чтобы люди увидели, что он святой, что он любит Бога. Он садится туда не потому, что он имеет близкое общение с Богом. Он садится, чтобы люди увидели и сказали. Он туда садится. Он даже не знает, что он туда садится. Он знает внутри, кто он есть на самом деле, что он Бога не знает, что он Богу не служит. Но он приходит и идет и садится. Вы знаете, что Христос сказал таким людям? Что люди, видящие вас, думают, что вы праведны. Они думают, что вы горячие. Они видят, как вы всегда садитесь близко туда, к жертвеннику. Они думают, это люди праведные, это люди любят Господа, но они даже не знают, что внутри у вас. Внутри вас ваши сердца далеко отстоят от Бога, и Бог ваш только на вашем языке, и все. Представляете, вот эти фарисеи, они могут сидеть вместе с горячими на одном месте, и они могут вставать и говорить: «Эй, вы из задних рядов, а ну подходите ближе!» Могут, потому что они хотят показаться ревнителями Божьими. Фарисеи, фарисеи. Знаете, кто там еще сидит? Там еще сидят те, которым сказали: «Подойди поближе». Ему сказал, пастор сказал, он послушный, он пошел и сел, но никогда не горел для Господа. Он не горел, ему сказали: «Давайте хотя бы такими станем, друзья. Давайте хотя бы такими послушными будем. Даже если ты не горишь, приходи поближе, и там, возможно, ты что-то поймешь. Приходи поближе к жертвеннику Божьему». Это люди не самые плохие. Ему сказали, он пошел, он послушался. Там еще сидят люди, горячие христиане. Но знаете какие? Те, которые в своей жизни не расстались с грехом. Вы видели таких людей, которые ревнуют, которые так хотят познать Господа, которые, но в своей жизни они имеют какие-то грехи, рабство греха, и они смирились, и они не хотят оставить это. Вы знаете, есть такой момент, когда человек горит по Господу, но в жизни его есть какой-то грех, который его мучает. Он раб греха, и он смиряется, и он продолжает жить в этом грехе, не обращая внимания на это, и одновременно горит Богу. Знаете, что такие люди, горящие, неугодны Господу? Он говорит: «О, я это делал, и ничего со мной не случилось. Наверное, Бог такой, как я». Эти люди думают, что они могут в грехе своем продолжать служить Господу. И вы знаете, здесь в Откровении есть, говорится о Сардийской церкви, 3 глава с 1 стишков, это именно та церковь, которая показывает горячую церковь, но которая живет в открытом грехе, которую она осознает, знает, но думает, что это можно так служить Господу. Давайте прочитаем, смотрите, как здесь написано, что здесь написано. 3 глава с 1 стишка. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив. Горячий христианин, сидящий спереди, он всегда говорит, он носит имя, и видно, что этот человек живой христианин, но это только имя. Почему? Смотрите, здесь говорится, но ты какой? Мертв». Бог говорит: «Ты мертв, да, ты горишь, да, ты показываешь пример ревности к Богу, но ты мертв. Почему? Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, и я не накажусь, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим». И вот здесь написано о том: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах». Здесь прямо говорится о греховности. О греховности, что эти люди живут в грехе, они носят имя, как вроде жив, потому что он стремится к Богу, а Бог говорит: «Ты мертв». Вот эта ревность твоя, она не приносит никакой пользы, потому что ты должен освободиться от своей греховности. Вот такие люди тоже могут сидеть спереди. Поэтому, когда вы смотрите на передние ряды, не думайте, что там все хорошо. Там и фарисеи, там и настоящие горячие христиане, и тем, которым сказали: «Подойди туда». И там также горячие, но живущие в грехах. Там есть то, что Господу нужно работать над этими передними рядами. Кто сидит сзади? Я уже сказал, там сидят холодные христиане. А знаете, кто там еще сидит? Там сидят обиженные фарисеи. Знаете, кто садится на задний ряд? Обиженный фарисей. А знаешь, почему он там сидит? Потому что он хочет, чтобы люди увидели, что он обиженный. Когда-то он сидел где-то в передних рядах. И потом он обиделся на кого-то. И он пошел, сел на задние ряды, чтобы люди смотрели и видели его угрюмое лицо. Как он обиделся на кого-то. Какой он обиженный, какой он несчастный, чтобы его пожалели. Поэтому, друзья, когда мы смотрим на ряды, мы видим зеркало церкви. А теперь давайте возьмем средние ряды. Кому там осталось? Кто сидит на средних рядах? Поэтому я назвал проповедь «Теплота средних рядов». Самое больше людей сидит в середине зала, если вы заметили. Если забрать середину, то получится смешная картина. Спереди один, два ряда, и в конце стену подпирают, и церкви нету. Все основные люди сидят почему-то в середине зала, они приходят и садятся на середину. На середину, не назад, не наперед. И вы знаете, когда я читал вот здесь о этой теплом состоянии, друзья, я не говорю, что все там сидят теплые, вы поймите, это все аллегорически, потому что я говорю, есть причины, иногда дети, иногда привык человек, где-то занял место, и он не может пересесть, потому что привык, но вы можете увидеть смысл. Люди садятся не просто так, что им хочется сесть там или здесь. Его духовное состояние, его температура ревности ведет его туда, чтобы сесть, где он должен сидеть. Смотрите туда дальше. Мы читаем о теплом состоянии. Продолжаем. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если б ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вы знаете, что здесь интересно заметить? Что этот человек, который сидит в теплых рядах, он думает, что с ним все хорошо. Вы заметили, что он говорит? «Ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду». А знаете, что самое трагическое? «И не знаешь». Теплый христианин, он, находясь в теплом состоянии, приходит в такое, именно в таком состоянии находится, что ему кажется на полном серьезе, что все хорошо. И он даже не может представить. И он даже не знает. Что он не знает? Знаете, холодный он знает. Ему скажи, он даже признает. А теплый он даже не знает, что он нищий, что он ничего не имеет, и что он в таком плачевном состоянии пред Богом. Он даже не знает, что у него ничего нет. И когда ты ему говоришь, таким братьям, таким сестрам, говоришь, или Господь обращается к ним, чтобы они начали гореть к Богу, чтобы они начали стремиться к Богу, чтобы они начали исправляться, он говорит: «А я хороший христианин, я хороший. Я люблю Бога, я все делаю, как учат, я прихожу в церковь каждое воскресенье». И эти люди, они не способны принимать Слово Божье. Господь им говорит, но он думает, что с ним все хорошо, что это не к нему относится, потому что он уверен, что у него все есть, все есть. Но давайте посмотрим, что говорит ему Господь. «Знаю твои дела», я уже дальше иду. «И ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах». Смотрите, какое состояние теплого христианина. Он не знает, холодный знает. Богу лучше действовать и привести холодного, привести его к пробуждению, чем что-то делать с теплым. Как тяжело подобраться к теплому христианину. Ему говоришь: «Как дела, брат? Как духовное состояние?» «It's okay». У него все нормально. Вы знаете, братья, мы должны бороться с этим «it's okay». Мы должны воевать с этим. Скажи горячему христианину: «Брат, как дела?» Он скажет: «Я хочу Господа. Мне нужно, чтобы Бог... Мало огня, мало откровений. Силы Божьей нет. Мало победы. Горячий он горит. Он хочет что-то искать. Он хочет идти к Богу. У него есть молитвы. У него есть молитвы, когда он приходит к Богу наедине». У теплого нет молитв наедине. Он молится перед сном. Он приходит раз в воскресенье в церковь помолиться. У него есть молитва. Он слушает Слово Божье, у него есть прошлое, которое он знает, и он спокоен. Ему не нужно экстремальных каких-то предложений, ему не нужно идти туда наперед, он даже не хочет туда садиться. Его устраивают средние ряды, ему там хорошо, он уверен, что все нормально. Но смотрите, Бог говорит, что не все нормально. А знаете, почему не нормально? Давайте прочитаем. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Смотрите, что Бог ему говорит. Он говорит: «Советую купить у меня». Смотрите, теплый христианин, он имеет от Бога что-то. Знаете, когда я читал сегодня Матфея, там написано в одном месте, что кто что-то имеет, тому дастся еще. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Задумайтесь над этим интересным стишком. Кто имеет, тому приумножится и дастся еще. А кто не имеет, у того отнимется, что имеет. Вы понимаете, какая тут тонкость? Кто-то что-то имеет, и ему дастся еще больше. А кто-то чего-то не имеет, и у него заберется то, что он имеет. Что же тогда он имеет и чего он не имеет? Вы когда-нибудь задумались над этим? Так вот, теплый христианин имеет жизнь вечную. Больше он ничего не имеет. Он получил от Бога жизнь вечную как дар. Он получил это. Но ему говорится через этот стишок, что тот, который не имеет чего-то, что он может потерять то, что имеет. А что же имеет тот другой человек, который что-то имеет, ему приумножается и дается? Что это? А это именно как раз вот это. Что говорит Господь теплому христианину? Советую тебе купить у меня. Вы знаете, что теплый христианин, он никогда не прилагает усилия к Богу. Никогда. Никогда. Он говорит, я спасенный. Я благословенный. Все хорошо. Я люблю Господа. Но Господь говорит, что надо что-то купить. Если ты не будешь прилагать усилия, если ты не будешь что-то платить мне, чтобы что-то я тебе дал в твоей жизни, то ты потеряешь то, что ты получил даром, и чем ты так хвалишься сегодня. Понимаете, о чем я говорю? Так вот смотрите, Господь говорит, советую тебе купить у меня. Купить. Вы знаете, вот этот купец, который искал драгоценные жемчужины, он нашел одну землю и нашел эту драгоценную жемчужину там, зарытую, сокровище. Он пошел, продал все, что имел, и купил вот эту землю, чтобы обладать вот этой жемчужиной. Писание говорит, что и сокровище мы это носим в глиняных сосудах. Это сокровище есть то, что ты должен купить у Господа. Ты должен заплатить. Человек, который ревностный к Богу, он своими молитвами, своим непрестанным именно тем состоянием, когда он нуждается в Боге, он приходит близко с Богом, и Бог начинает ему что-то давать, что не имеет теплый христианин. Я тебе сейчас скажу что-то. Что такое золото огнем очищено? Кто мне скажет? Я думаю, никто не скажет. Что такое золото огнем очищено? Написано, чтобы вера ваша оказалась драгоценной, гибнущего, хотя огнем испытанного золота. Но здесь не об этом. Здесь ты должен что-то купить, ты должен приложить усилия, ты должен гореть Богу, что Бог тебе что-то дал, чтобы вот то, что у тебя есть, не было отобрано, жизнь твоя вечная. Теплый христианин, извергну тебя из уст своих. Вы не думаете, что теплый христианин это спасенный навеки? Oh no. Если он не пробудится, если он не возгорится к Богу, он потеряет то, что у него есть. Что такое золото огнем очищено? Знаете, когда чайник стоит на огне, когда вода кипит, что выходит с трубочки? Пар. Знаете, что такое пар? Бог говорит, и благоухание, познание о себе распространяет на всяком месте. Знаете, чего у теплого христианина нет? У него нет познания о Боге. У него есть знания, он знает Библию, он там наизусть главы знает, он знает все, но в нем нет познания Бога. А знаете, от чего познание Божие приходит? От близости с Богом. А он не может иметь близость с Богом, потому что у него нет ревности. Он не ищет Бога. Он не живет Богом. Он не ревнует, он не молится, не просит. Он не постится, чтобы найти Бога. У него все хорошо. Все нормально. И знаете, чего у него нет? И вот говорит Господь, советую тебе купить у меня. Приложи усилия, будь ревностным, и я тебе дам золото, огнем очищенное, благоухание из тебя исходящего, что ты знаешь Бога. Когда ты будешь близко со мной, ты будешь общаться со мной, и я тебе буду давать что-то. Помните сокровенная манна? Побеждающему дам сокровенную манну. У него нет сокровенной манны, у теплого. У него все тут, вот тут в книге больше у него ничего нету. У него все сухое, у него все уже познанное. У него Бог, который он давно уже узнал и все знает. Он не меняться, не преображаться, ничего нового у него нет в жизни, потому что он стал теплый. Он всегда удовлетворенный. А горячий христианин никогда не удовлетворенный. Поэтому Бог ему дает вот это золото огнем очищенное. Слово Божье, самих уст Божьих. И он живет этим. И в нем это присутствие Божье. И он действительно угодный Богу. Смотрите. И он говорит... Советую тебя купить золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтоб одеться. Смотрите, и вот эти теплые христиане, они всегда думают, что они праведные. Но без близкого общения с Богом ты никогда не сможешь жить достаточно праведной жизнью пред Богом. Потому что когда ты близко с Богом, тогда Бог дает тебе силу, которая может давать тебе возможность освящаться и давает возможность тебе жить более святой жизнью. Поэтому здесь говорится, тебе нужна еще одежда, чтобы тебе покрыть твои недостатки. У тебя есть грех, у тебя есть недостатки, которые ты должен изгладить в своей жизни, а теплый не хочет их замечать. У него нет познания о Боге. Он не соединен с небом. У него есть номинальное его христианство. Смотрите дальше. Он говорит дальше. Чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. И самая большая проблема у теплого христианина, что он не может правильно видеть духовно. он не может правильно видеть духовно, потому что вот эта теплота ревности, которая опустилась в его жизнь, она просто его зрение духовное исказила. И он не может видеть правильно и делать правильную оценку ситуации. Когда ему приходит какая-то ситуация, он неправильно смотрит и неправильно ее оценивает. Друзья, я хочу с вами помолиться. Я думаю, вы поняли, о чем я говорил в этой проповеди. Теплота средних рядов. Сегодня идет глобальное потепление христианства. Глобальное потепление христианства. Знаете почему? Потому что сегодня стало немодно. Сегодня даже не любят этих проповедников, которые начинают говорить о каких-то радикальных вещах. Нам надо искать Бога. Нам надо просить что-то у Бога. Нам надо смиряться. Нам нужно прилагать усилия. Этих проповедников не любят, потому что говорят, ты что-то себя строишь, что ты хочешь показать, у тебя ничего нет. Да нет, пока. Нет, пока. Но, вы знаете, друзья, я нашел, что именно вот такие люди, которые будут нас вести именно к тому состоянию, когда мы можем действительно найти нашего Господа и быть Ему угодными, только когда твоя ревность будет горячей. Другого положения нет. Ни холодный, ни теплый христианин никогда не может войти в призвание Божие, никогда не может получить от Бога что-то великое, никогда не может в своей жизни увидеть милости Божие, что Бог его использовал в своей жизни. Не может, не может. И поэтому Бог всех нас призывает, чтобы ты сам сегодня принял решение. Вы знаете, не надо ждать, Господи, запали меня. Господи, ну дай мне ревность. Не надо. Кто должен быть ревностным? Когда речь идет о каких-то наших вещах, в домах наших, о наших детях, о нашем имуществе, о наших работах, какие мы ревностные. На работу не опаздываем, где-то ухаживаем, да? Деньги считать умеем, правда, друзья? Все у нас под контролем, и мы не дадим спуску. Везде мы знаем, что у нас творится, и где, как нам что делать. Мы здесь очень ревностные, мы прилагаем усилия, чтобы у нас было все хорошо. Так вот, Господь хочет, чтобы ты сегодня понял, что твое духовное состояние, твоя жизнь в Боге зависит от того, насколько ты поверишь, и какой ты шаг веры сделаешь по отношению к Богу. Сделаешь маленький шаг, будешь теплый христианин. Сделаешь больший шаг, выйдешь на молитву и скажешь: Господь, никого здесь нет. Никто меня не слышит, никто меня не видит, я никогда так не молился. А вот сейчас я буду молиться тебе. И начнешь молиться к Богу, который в тайне. Сделай шаг веры. Это будет первое, что поможет тебе показать ревность пред Богом. Это будет первое, что ты покажешь, что ты нуждаешься в Боге. Не приходи молиться в церковь только. Не вставай на молитву только с детьми перед сном. Это все, знаете... Это все не имеет значения, если ты не приходишь к Богу наедине. Я сегодня читал, что когда ученики поехали на лодке в море, то Иисус Христос пошел на гору, и там весь вечер оставался один наедине. Что он там делал? Ну выйди, иди учеников собери, помолись. А он сказал: едьте, а мне надо побыть там на горе. Весь вечер сам пребывал на горе, потому что он более всего нуждался в своем Господе, что Бог был с ним. Слава нашему Богу. Друзья, ты можешь быть ревностным. Можешь. Это в тебе заложено. Не Бог дает ревность. Ты можешь быть ревностный. Начни молиться. Возьми пост. Никто не говорит о посте. А ты возьми. Скажи: один раз в неделю пост Господу. Начни размышлять о Боге в своей жизни. Начни какие-то радикальные шаги делать. Потому что если ты не будешь это делать, то тебя просто поглотит эта глобальная теплота. Духовная теплота. Помолимся ему.